На уроке русской грамматики. Сцена первая. Главные действующие лица. Преподаватель, студент. Преподаватель. Сегодня мы учим множественные формы, например, одна стена, две стены. Студент. И создает форму множественного числа, как английский s. Преподаватель. Типа того, молодец. Студент. Две стены, три стены, четыре стены, пять стены. Преподаватель. Стоп, пять стен. Студент. Что? Преподаватель. Если пять, то уже не нужно окончание. Студент. Понял. Значит, пять мам, пять женщин, пять девушек. Преподаватель. Но нет, пять девушек. Студент. Почему? Преподаватель. Сложно произносить много согласных вместе. Добавляем гласную. Студент, вздрогнув. На мой взгляд, это обычно не смущает русских. Преподаватель. Не умничай, посчитай девушек. Студент. 19 девушек, 20 девушек, 20 девушек, 21 девушек. Преподаватель. Стоп. Студент. Что случилось? Преподаватель. 21 девушка. Студент, вздрогнув. How? Why? Преподаватель. Because, because. А теперь сочиняй предложение. Студент. Хорошо. 21 девушка пришли в гос. Преподаватель. Стоп. 21 девушка пришла. Студент. Но они же пришли. А если 20, то пришли? Преподаватель. Молодец. Совершенно верно. Они пришли. Но 21 пришла. Студент. Прекрасно, все ясно. А как насчет «эта девушка пришла», «эти три девушки пришли», «эта 21 девушка пришла»? Преподаватель. Компьютинг. Не задавай больше такие вопросы. Студент. Ну окей. В принципе, я понял. Если одна «к», то 5 «ек». Значит, 5 кошек. Преподаватель. Молодчина. Студент. 5 мушек. Преподаватель. Ты звезда. Студент. 5 белек. Преподаватель. Нет, 5 белок. Студент. Почему? Преподаватель. Так положено. А теперь добавь прилагательное. Например, смешные белки. Студент. Окей. 2 смешные белки, 5 смешные белок. Преподаватель. Стоп. Студент. Что ж, я сказал белок. Преподаватель. 5 смешных белок. Студент. Почему? Преподаватель. Их много. Студент. А 4 немного? Преподаватель. 4 — нормальное количество. А вы когда-нибудь видели 5 белок? Студент. Если честно, нет, но почему 4 смешные, а 5 смешных? Преподаватель. Так положено. Студент. Это какое-то безумие. Как 4 может так сильно отличаться от 5? Преподаватель. А как же ваш английский? One fish, two fish. Вот полное безумие. Студент. Ясно. Ну, 5 смешных белок. Преподаватель. Ой, какая милая картинка. 5 прелестных смешных белок. Молодчинка. А теперь мужские слова. Стол попробуй. Студент. 1 стол, 2 столы. Преподаватель. Нет, 2 стола. Студент. То есть, когда больше, чем один, то слово станет женским? Преподаватель. Нет, это родительный падеж в единственном числе. Студент. Единственное, но их два. Преподаватель. Совершенно верно, их два, поэтому единственное число. Молодец. Студент. А если пять? Также убираем конец слова. Преподаватель. Нет, мой дорогой, наоборот. Добавляем of. Студент. Пять столов? Преподаватель. Молодчинка. Теперь другое слово попробуй. Студент. Один палец, два пальца, три пал... Преподаватель. Ой, боже ты мой, два пальца же. Студент. Но вы сказали, что сложно произносить много согласных вместе, поэтому добавляем гласную. Но тут мы убираем? Преподаватель. Конечно, убираем. Студент. Пять пальцов? Преподаватель. Как ты думаешь? Студент. Неправильно. Преподаватель. Конечно, неправильно. Пять пальцев. Теперь склоняй слово «брат». Студент. Один брат, два брата. Преподаватель. Ну ты мой умненький пупсик. Студент. Пять братов. Преподаватель. Братьев. Не надо так на меня смотреть. Я всего лишь хочу тебе помочь. Так, склоняй ребенок. Студент. Один ребенок, два ребенка. Почему вы так смотрите на меня? Преподаватель. Просто смотрю, продолжай. Студент. Пять ребенков. Хотя нет, наверное, о убираем, да? Пять ребенков. Преподаватель. Пять детей, дитя мое. Студент. Ну блин, что за человеки придумали такой язык? Преподаватель. Что за люди? И не ругайся. Такс, теперь слово мужчина. Студент. Окей. Одна мужчина, две мужчины, тр... Преподаватель. Стопе. Что ты делаешь? Один мужчина. Студент. Но слово заканчивается на «а». Преподаватель. Мужчина должен иметь мужской род. Он же мужчина. Студент. Окей. Один мужчина, два мужчина. Преподаватель. Что за «аа»? Студент. К мужскому слову добавляем «а», нет? Преподаватель. Не к слову «мужчина». Два мужчины. Студент. Окей, значит, мужчина — мужское слово, но ведет себя по правилам женского рода? Преподаватель. Да, мой молодюшечка. Прямо как правильно воспитанный мужчина. Но на самом деле надо сказать «двое мужчин». Студент. Что за двое? Преподаватель. Это когда их два. Студент. А почему мужчин, а не мужчины? Преподаватель. Помнишь про белок? Пять — много. Больше, чем один мужчина, это всегда много. Не плачь, будь мужчиной. Ладно, ладно, пока можешь сказать два мужчины. Теперь добавь прилагательное. Студент. Один послушный мужчина? Преподаватель. Верно. Студент. Дальше нет подвохов? Преподаватель. Нет, конечно. Русский язык — логичный язык. Студент. Два послушные мужчины. Преподаватель. Нет, нет, нет. Нужно мужское окончание прилагательного. Студент. Вы сказали, что это слово ведет себя по правилам женского рода. Преподаватель. А я сказала, что прилагательное тоже так делает. Студент. Ну, нет. Эх, ладно, тогда как правильно? Если количество два, то нужен родительный падеж в единственном числе. Два послушного мужчины. Преподаватель. Два послушных. Студент. Стоило ожидать. А как если пять? Мужчинов? Преподаватель. Пять послушных мужчин. Студент. «А, помню, мужчина, мужское слово с женским родом». Преподаватель. «Вот, теперь средний род будем учить». Студент. «А это что, есть род, который ни женский, ни мужской? Такое может быть?» Преподаватель. «Конечно, может. Этот род для всего, что между ними. Все, что в середине, поэтому средний род. Например, слово». Студент. «Какое слово?» Преподаватель. «Просто слово». Студент. «Одно слово, два слова. Я боюсь». Преподаватель. «Два слова». Студент. «Как мужское слово?» Преподаватель. «Точно». Студент. «Пять словов?» Преподаватель. «Нет». Студент. «Пять словоев?» Преподаватель. «Пять слов». Студент. «Слов нет». «Как женское слово?» Преподаватель. «Да-да». Студент. «Ясно, логично. Наполовину как мужское, наполовину как женское. В середине же». Преподаватель. «Вот ты врубился. Попробуй еще слово «кино». Студент. «Одно кино, два кино, пять кин». Преподаватель. «Ой, боженьки, нет-нет-нет. Два кино, пять кино». Студент. «Так положено?» Преподаватель. «Разумеется. Попробуй другое слово». Студент. «Пиво?» Преподаватель. «Отличное слово». Студент. «Одно пиво, два пива?» Преподаватель. «Молодетинка ты мой». Студент. «Пять пив?» Преподаватель. «Пять бокалов пива». Студент. «Please, you're hurting me». Преподаватель. «No pain, no gain». «А теперь дерево». Студент. «Уж уволь, не могу». Преподаватель. «Да что ты, можешь, можешь, верь в себя». Студент. «Окей, я поверю в себя, I can do this». Craig Strong. «Одно дерево, два дерева». Преподаватель. «Ты все понял, мой дорогуший». Студент. «Пять дерев». Преподаватель. «Пять деревьев». Студент. «Русский умом не понять. Сколько годов мне придется учиться?» Преподаватель. «Не годов, а сколько лет. И я думаю, 5 лет». Студент. 5 лет? Но лет — это не год, оно длится только 3 месяца. Преподаватель. «В Питере скорее 3 недели, но все-таки лето — это маленькая жизнь». Студент. «А изучение русского, по всей видимости, целая жизнь. Я сейчас выпрыгну из окна». Преподаватель. «Из окна. Мы же убираем гласные, помнишь?» Студент. «А не поздно перейти на курс испанского?»